Муромец уже стоял в первых рядах зевак, когда хозяин салуна пробился к нему и встал рядом. Илья потеснился, давая место новому знакомцу, и продолжил с любопытством обозревать разношерстную толпу. Вдруг толпа восторженно заревела в предвкушении бесплатного развлечения. «Ведут!» – азартно прокомментировал происходящее куклукс-клановец, стоявший слева от Ильи. Илья проследил за взглядом соседа по партеру и обернулся. По центральной улице к площади направлялись трое всадников. К луке седла шерифа были привязаны двое – пожилой негр и юный индеец. На последней паре десятков метров шериф слегка ускорился, и приговоренные вынуждены были с шага перейти на мелкую рысь. Краснокожий на ногах удержался, а вот престарелый представитель негроидной расы споткнулся, упал и проделал остаток пути лежа. Толпа зевак с одобрительными аплодисментами расступилась, пропуская главных участников представления. «За что его?» – равнодушно поинтересовался Улья у Пшимановского, кивая на отплевывающегося пылью негра. «За шею?» – удивленно пояснил Пшимановский. «Это дядюшка Том оказался не в том месте и не в тот час. В прошлое воскресенье сел в церкви во время проповеди отца Муна на скамейку для белых. Там табличка была, а он подслеповат стал, да и между нами вообще читать не умеет. Вдобавок сильно пьяный был. Он бедный, на закуску денег не хватает». «А автохтона за что?» «Прошу пана?» – недоуменно переспросил хозяин салуна. «Ну этого, что в тату?» «Дикарь местный», пояснил куклукс-клановец, вмешиваясь в разговор. «Пан Пшимановский неосторожно отпустил ему ящик виски при свидетелях». «Чья бы корова мычала», – ехидно заметил Пшимановский. «Пан мото... вело... авто... фу... пан автохтон, в отличие от некоторых других панов, платил наличными, а не нажирался по-свински в кредит». Куклукс-клановец обиделся и затерялся в толпе. Церемония торжества законности между тем подходила к концу. На шеи осужденных накинули петли. И после получасовой речи преподобного Муна на тему «Возлюби ближнего своего» шериф дал знак кому-то из своих подручных в капюшоне, и тот дернул за рычаг. Доски под помостом разошлись, и нарушители порядка, хрипя, задергались на пеньковых веревках. «Мылом смазывать надо», – авторитетно заметил Илья Пшимановскому. «Что-то бег тормозит». Два выстрела, слившиеся в один, прозвучали с водонапорной башни на противоположном конце проспекта. Ошарашенная толпа отпрянула в стороны. Индеец, срывая с себя кусок перебитой пулей веревки, подхватил обмякшее тело негра, огляделся по сторонам, заметил стоявшую рядом с помостом бесхозную лошадь, закинул на нее брата по петле, вскочил в седло, пришпорил и был таков. Шериф с двумя конными куклукс-клановцами устремились в погоню. «Пять к одному, что они догонят», – прокомментировал Олаф из-за спины Ильи, предлагая беспроигрышное пари. «Лошадка-то у мэра холеная, орловских кровей лошадка». «Ты расплатился?» Грозно насупил брови Муромец, пунктуальный в вопросах платежеспособности и аркаимской чести. «А то!» – возмутился Олаф, потирая руки. «Твоими червонцами, как положено! Хао!» «А почему у мэра глаз заплыл?» – подозрительно осведомился Илья, приметив мэра, суетящегося возле помоста. «Так он сдачи давать не хотел», – пояснил Олаф. Илья успокоился. К чести властей, мелкие накладки в торжествах они замяли быстро. На площади появились бочонки дешевого самогона, загремели банджо, полуголые девицы открыли свою танцевальную программу с зажигательным канканом, и празднество, набирая обороты, понеслось вскачь. «В гостиницу!» – скомандовал Олаф и Илья, дружески прощаясь с паном Пшимановским, который не скрывал удовольствия по поводу бегства своего постоянного и платежеспособного клиента-индейца. В двухэтажном отеле Муромец потребовал у одноглазого портье ключ от 5-го номера, но тот только вежливо улыбнулся. Хозяин номера у себя. «Обед в номер», – вальяжно распорядился Илья. «Закажете в салоне у пана в шопе. Скажете, для панов-земляков». Портье черканул заказ в книге регистрации и кивнул. По узкой и дощатой скрипучей лестнице, давя не успевших уступить дорогу тараканов, богатырь и викинг поднялись на второй этаж. Олаф решительно ухватился за ручку двери 5-го номера, но Илья, придержав викинга, простучал по двери нечто в ритме «Московский Спартак играет кое-как», и только после этого позволил рыжей бороде войти внутрь. Обстановка в номере располагала к медитации. В углу ровной стопкой лежал десяток матрасов, две кровати были сдвинуты в угол и поставлены друг на друга, а вокруг стола стоял десяток табуретов и стульев. На столе лежала колода карт. Сидящий лицом к двери Бек от безделия раскладывал пасьянс гробница Тутанхамона. У правой руки батыра лежала неизменная тулка. Илья и Олаф грузно опустились на скрипнувшие табуреты. «Тимофеич!» – спустя 5 минут молчания безмятежно осведомился батыр, не отрывая взгляда от карт. «У нас остались сутки. Ты задание не вспомнил?» Илья сокрушенно и отрицательно мотнул головой. Потом несмело глянул на Бека. «Есть варианты, Бек». «Два», – оценивая расклад карт, также спокойно заметил батыр. Илья, а за ним и Олаф, впились глазами в Бека. «Вариант первый», – выкладывая карты, приступил к делу сын степей. «Ты в точности повторяешь основные события перед отлетом из Лукоморья и, как результат, вспоминаешь поставленную задачу. Называется «Аутентичная реставрация психомоторных реакций с последующей инерционной поведенческой моделью». «Напиться, что ли, в усмерть?» – уточнил богатырь. В глазах его блеснул огонек надежды. «Второй вариант. Устроите в городе дебош», – равнодушно продолжал Бек, зябко кутаясь в халат. «И чем громче будет скандал, тем меньше шансов, что начальство будет придираться к мелочам типа официального задания. На пожаре недозажженной сигареты». «Точно», – встрепенулся Олаф. «Помню, как мы для вашего Владимира Киев брали. Так мы там такую бучу учинили, что я 2 года в константинопольской тюрьме срок мотал, а конунг посылал нас в Киев всего лишь за спичками». Владимир Красносолнышко – историческое лицо большинства живых реальностей, внук князя Святослава, сын рабыни, племянник Добрыни, имел крупнейший в Европе гарем жен, захватил великокняжеский престол при помощи родственников викингов и тут же от греха подальше отослал их, пользуясь неграмотностью скандинавов, к византийскому императору с письменной просьбой извести своих благодетелей под корень. Викинги сами привезли свой приговор византийскому цесарю. Основатель богатырского ордена при великокняжеском дворе во главе со своим дядей Добрыней, а впоследствии Ильей Муромцем, покровитель перехожих коллег разветвленной сети сказителей и информаторов. Варяжский князь. «Не хочу пить», – признался Илья. «За рог дал». «Зашился, что ли?» – завистливо ахнул Олаф. «Когда успел?» «За рог», – вздохнул, уточняя Илья. «Это типа клятвы на мече». «Нет, правда не хочу». «Надо, Илюша», – решительно потребовал Бек. «Для пользы дела надо». «Эх», – с досадой махнул рукой богатырь. «Делайте, что хотите. В смысле, тащите виски». «Надо же», – печально удивился Бек, смахивая карты на пол. «Сошелся? А Левка говорил, что этот пасьянс неразрешим, как теорема Ферма». Ну, насчет Ферма – это явное преувеличение, конечно, но пасьянс и впрямь серьезный. «А как же дебош?» – обеспокоенно осведомился Олаф, когда, притворив дверь, они с Батыром спускались к портье за Гречитиным. «Дебош – отличная идея!» «Не переживай, Олаф», – печально и мудро усмехнулся Бек. «Первый вариант предполагает второй, как иголка нитку». «Голова!» – восхитился прямодушный викинг. «Ты что заканчивал? Университет дружбы народов или МГИМО?» «Лесной техникум по специальности астронавигатор дальнего поиска», – совсем развеселился Бек. «А ты молодец, викинг Олаф, не дурак подраться». «А то!» – довольно засмеялся Олаф, отправляя по ступенькам вниз головой ковбоя, не пожелавшего уступить им дорогу. Непринужденно болтая, они спустились и потребовали у хозяина ящик спиртного. «Хозяину проблем не нужно», – честно предупредил портье, отодвигая колокольчик и выставляя на гостиничную стойку картонный ящик белой лошади. «Но лично мне, хоть потоп, хоть пожар, лишь бы какое-то развлечение. Скучно, когда без проблем». «Проблемы будут», – заверил Олаф, просиявшего портье, и, подхватив ящик, пошел в номер, пока Бек отсчитывал парню деньги.